Глава 21. «Ты кто еще такой, мать твою?» Терри Дулиттл. «Товарищ полковник», — вытянулся Манул, отдавая честь. «Группа сталкеров под командованием...» «Вольно, майор», — ответил тот. «Я в курсе. Полковник Пахилка, командир базы. Будем знакомы». Руки, однако же, не подал. И вообще, что-то в этом полковнике было не так. Но что может быть не так на границе зоны? Иманул предпочел расслабиться. «Мне нужно приготовить отчет о выполнении», — сказал он. «В штабе есть комната. Обратитесь к...» «О, Тимошенко!» Проходивший мимо прапорщик вытянулся в струну и гордо крикнул. «Я!» Чем-то он смахивал на Петренко с базы долга, такой же маленький и усердный, только усатый и потолще. «Значит так», — сказал Пахилка, — «нужно устроить троих человек, два майора и гражданское лицо. Сколько времени рассчитываете пробыть на базе, майор?» «Думаю, дня три», — сказал Манул. «Отчет, отправка данных, да и отдохнуть не мешает». «Пять дней хватит?» Манул удивился. «Что это за щедрость такая полковника одолела?» «Нет, что-то тут не так». «Так точно, хватит», — сказал он. «Три койки в общежитии, баня и прочее», — сказал Пахилка прапорщику. «Пять дней». «Разрешите выполнять?» — спросил Тимошенко, отдавая честь. «Выполняйте. Доложите майору Ульянову и мне». «Так, теперь штаб». Полковник вытащил из кармана армейский ПДА. Манул только сглотнул, увидев эту вещицу. Когда-то и у него был такой же, тонкий, плоский и невероятно прочный. Говорили, что он и пулю может удержать, но как-то не попадалось случая проверить. «Шульмин, Пахилка говорит, сейчас к тебе зайдут Ульянов и Выдра. У них есть вопросы, обеспечь там, как положено, об исполнении доложить». «Будет сделано», — отозвался неведомый Шульмин. В общем, все устроилось. Капитан Шульмин обеспечил связь, передачу данных с мануловских флешек в институт зоны. Все как положено. Парни были довольны. Кроме Лиса, он в этом не участвовал. Вроде отдыхать пошел, в общагу. Но по дороге задержался около вертолетов. С пилотами о чем-то болтал, с механиками. «Слушай, Манул», — спросил Выдра после того, как данные были переданы, — «а что-то кису нашу давно не видать». «Прячется где-то», — сказал Манул небрежно, но тут же задумался. «Знаешь что, пойду-ка я у полковника спрошу. Ты пока свяжись с Сахаровым, объясни ситуацию. Мол, так и так, инфу слили в институт. Можем ему принести копию, но он и так все позже получит. Хотелось бы и с него денег содрать, конечно, но раз так вышло...» «Да брось, Манул, мало тебе. И так, считай, Хюндай из зоны вынесли». «Лучше бы это был Хентай», — усмехнулся Манул и пошел к Пахилка. Тот находился у себя в кабинете в окружении замов. «Что-то хотел, майор?» — спросил полковник. «Спросить хотел», — ответил Манул. «Нам бы патронами разжиться». «А, так это на складе. Спроси дежурного, он расскажет», — ответил командир. Манул вышел. «И чего я его про патроны спросил? Хорошо хоть не про то, чем он сапоги мажет, дегтем или салом». Вернулся к Выдре. «Как там Сахаров?» — спросил Манул. «Даже обрадовался. Халява прилетела. А про Лину что полковник сказал?» «Лина», — протянул Манул, — «как он мог забыть?» «Да как-то я забыл спросить. Черт его знает. Слушай, может, ты сходишь? Второй раз как-то неудобно». «Ладно», — сказал Выдра, — «схожу». И вышел. Вернулся через пару минут. «Все нормально», — сказал он. «Об ужине я договорился. Пахилка лично повару звонил». «А Лина?» — спросил Манул. «А что, Лина?» «А, черт!» — — сказал выдра, встряхнув белоснежной гривой. «Я сейчас». «Стой!» — Манул взял его за плечо. «Не дергайся. Здесь что-то происходит, нюхом чую. Надо сперва разобраться. Пойдем-ка для начала на улицу. Погуляем по территории, поглядим». «Это можно», — сказал выдра. «Я только гитару возьму. Так, на всякий случай». «И автомат. Случаи тоже разные бывают», — добавил Манул. Вышли из штаба. Прошлись по территории, к вертолетам. Встретили по дороге Лиса в компании того пилота, который их вез. Познакомились. Пилот оказался лейтенантом Соколовым, человеком общительным. «Слушай, лейтенант», — сказал Манул, — «у вас тут все на базе нормально?» «Да вроде. А что такое?» «Да фиг знает. Чутье сталкерское мне что-то подсказывает. А что, понять не могу. Ничего тут не произошло?» Соколов усмехнулся. «Да вроде нет. Контейнер вот только появился. Когда со скелетом вылетали, его не было». «Какой контейнер?» — спросил Манул. «Вот тот, возле которого ограниченный воинский контингент топчется». «Он самый», — кивнул Соколов. «Крайний раз, когда такой же появился, в нем кровососа в Киев везли. Мертвого. А сейчас...» «Выдра, Лис, за мной!» — скомандовал Манул. Подошли к контейнеру. «Привет, парни!» — сказал Манул, протягивая солдатам пачку сигарет. «Не знаете, что тут?» «Монстра какого-то загрузили», — сказал толстый сержант с ключами на длинной веревке, привязанной к поясу. «Вроде три сталкера его поймали вчера. Не вы, кстати?» «Так», — начал было Манул, но закончить не успел. «Влипли, пацаны», — сказал один из солдат. «Хилый идет». Манул глянул в сторону парка. Действительно, к ним приближался похилка со всеми замами. «А, была не была. Выдра, жарь цыганочку, быстро, не оборачиваясь. Лис, не смотри», — сказал Манул, отвернувшись от полковника. Выдра мгновенно достал гитару, уронив знаменитый футляр. Звуки цыганочки разнеслись над частью. Зам и похилка дружно взревели нечеловеческими голосами и схватились за головы. Из контейнера раздалось глухое рычание. Сам похилка уставился на замов и тоже начал странно рычать. «Парни, что тут происходит?» — спросил сержант. «Охота на монстров», — сказал Манул. «А вы чего смотрите? Быстро сбегали за автоматами. Время пошло». Рычание из контейнера раздалось громче. Лис, не выдержав, приложил ствол к запорам и выстрелил. Замок отлетел в сторону. Из контейнера выскочила рыжая молния. «Глаза, дура, закрой!» — крикнул выдра, продолжая играть. Прижавшись к земле, метя землю хвостом, Лина двинулась на похилка, изредка щелкая зубами. Глаза ее были закрыты. Замы полковника, потеряв человеческий облик, лежали на земле. Теперь было видно, что это не офицеры, а несколько мертвых контролеров, одетых в драную форму. Сам полковник визжал страшным голосом, глядя на Манула. Тот вскинул снайперку и аккуратно уложил в полковника все 10 пуль. Перезарядить уже не успел. Не открывая глаз, Лина бросилась на монстра, только что бывшего полковником, и начала его драть когтями. «Не стрелять!» — крикнул Манул подбежавшим солдатам. «Сама разберется!» Монстр верещал, пытаясь оторвать от себя кошку, но бесполезно. Ошметки его мяса разлетались в разные стороны. Манул вставил новый рожок и вскинул снайперку. «Нет, рано». Прицелился. Рыжий хвост болтался из стороны в сторону, прикрывая лапы монстра. «Не дай бог задеть. Сейчас». «Нет, рано». «Рано! А сейчас...» «Молись, тварь, монстрячему богу!» — прошептал Манул и выстрелил. Нога монстра пошатнулась, он упал. Выдра давно уже сменил цыганочку на Комаринского, но пока без толку. Внезапно монстр захрипел, выгнулся, подрыгал правой ногой и затих. Лина сплюнула выдранное монстрячье горло. «Выдра, лис, контрольные по контролерам», — скомандовал Манул. Те тут же принялись исполнять приказ. Откуда-то появился капитан Скелет с абаканом наперевес. «Что тут происходит?» — спросил он. «Воюем с монстрами», — ответил Манул. «Смотри, какая зараза командиром притворялась». Скелет подошел поближе, посмотрел на труп монстра. «О, Господи! То-то похилка странный такой был последние полгода. Слушай, сталкер, что это вообще за дрянь?» «Иллюз, наверное», — пожал плечами Манул. «Контролер над контролерами. Говорили про них в зоне. Я не верил». «Слушай, капитан, распорядись погрузить эту падаль в контейнер, в институт отправить. Только без кошки, само собой. И кто тут у вас теперь на базе самый старший?» «Получается, я», — сказал скелет, сняв фуражку и вытирая лысину. «Ну так поздравляю, принимай командование. И шило где-нибудь достань». «Зачем?» — удивленно спросил скелет. «Дырку в кителе вертеть под орден», — усмехнулся Манул.